Глава 2. Воплощение сумеречной зоны. Хорошо известно, что Джордан Пил прославился как один из важнейших авторов, работающих в жанре хоррор в 21 столетии, дебютом «Прочь» 2017-го, который ученые, разумеется, активно обсуждают как образец политического хоррора и репрезентацию американского расизма. В своей следующей картине «Мы» 2019-го Пил продолжил политически эксплуатировать расовую тему. Однако чуть менее известно то, что параллельно с «Мы» Пил работал над очередным перезапуском одного из самых популярных и знаковых американских сериалов «Сумеречная зона», вышедшего на платформе CBS в 2019 году. Можно быть уверенными в том, что Пил остался верен своему политическому кредо и продолжил эксплицитно обсуждать чувствительные для американской аудитории политические и культурные вопросы во имя социальной справедливости. Несмотря на то, что Джордан Пил делал ровно то же самое, что и Род Серлинг, создатель оригинального шоу, то есть обсуждал в научно-фантастическом и хоррор-сериале политику, у последней версии «Сумеречной зоны» самые низкие оценки. Как это могло произойти? Для этого нам нужно погрузиться в историю. 5 сезонов оригинального американского научно-фантастического черно-белого сериала-антологии «Сумеречная зона», созданные Родом Серлингом, выходили на канале CBS с 1959 по 1964 год. Серлинг получил за шоу 2 награды «Эмми» в категории «Лучший сценарий драматического сериала» 1960-1961, а также премию «Золотой глобус» в категории «Лучший продюсер» и или «Режиссер» 1963. Классическая «Сумеречная зона» считается одним из телесериалов, оказавших большое влияние на современную популярную культуру. По мотивам сериала выпускали комиксы, настольные игры и видеоигры, сборники рассказов, развлекательный журнал. В 1983 году голливудские режиссеры сняли полнометражный фильм «Сумеречная зона». В 1985-м 1989 годах на канале CBS транслировалась новая версия сериала. В 1994 году вышел телевизионный сериал «Сумеречная зона. Утраченная классика» Рода Серлинга. Режиссер Роберт Марковиц, представляющий собой адаптацию двух обнаруженных нереализованных сценариев Серлинга. Сохраняя оригинальное название, шоу перезапускали в 2002-2003 годах. Вышел всего один сезон, пока, наконец, за дело не взялся Джордан Пил. Немаловажно упомянуть, что в каждой версии сериала указано «Создано Родом Серлингом». Создатель шоу Родман Эдвард Серлинг родился в еврейской семье. Позднее он присоединился к унитарианской универсалистской церкви в городе Сиракьюз, штат Нью-Йорк, и вырос в городе Бингемтон, штат Нью-Йорк. С детства увлекался творчеством. В 1943 году, через день после окончания средней школы, отправился добровольцем на Вторую мировую войну. Попал на Тихоокеанский театр военных действий. За ранения, полученные в боях, был награжден почетными орденами, в том числе орденом «Пурпурное сердце». В армии Серлинг занялся боксом. Этот его жизненный опыт впоследствии нашел отражение в сценариях, написанных в том числе для «Сумеречной зоны». После службы Серлинг поступил в Антиохийский колледж, город Йеллоу-Спринг, штат Огайо, где в 1946 году встретил будущую супругу Кэрол, Кэрол Луизу Крамер, на которой женился в 1948 году. У них было 2 дочери. Серлинг окончил учебное заведение по специальности литература в 1950 году. Параллельно с учебой работал над сценариями для радиопередач. Затем Серлинг начал писать сценарии для телевидения. Его ранние опыты, по признанию самого Серлинга, были имитацией стиля других писателей, в частности, Эрнеста Хемингуэя. Первый успех к Серлингу пришел в 1955 году. За эпизод «Паттерны» в сериале антологии «Телевизионный театр Крафта». Он был удостоен первой награды Эмми в 1956 году, а в 1957 и 1958 годах получил две награды за эпизоды в сериале антологии «Домик для игр». К концу 1950-х годов Серлинг стал одним из наиболее известных телевизионных сценаристов США. Он конвертировал этот успех в создание собственного проекта. Род Серлинг стремился выразить свои политические взгляды в творчестве. Он утверждал, что роль писателя — будоражить общественное сознание. У него должна быть позиция, точка зрения. Он должен рассматривать искусство как средство социальной критики, и он должен сосредоточиться на проблемах своего времени. С точки зрения Серлинга, телевидение, бывшее в 1950-х годах молодой формой медиа, лучше всего подходило в качестве трибуны для творческих людей с политической позицией. Однако каналы, с которыми Серлинг сотрудничал, постоянно цензурировали контент, так как боялись потерять спонсоров. Впрочем, проблемы со спонсорами начались еще до выхода шоу. Когда Серлинг показывал пилотный эпизод рекламным агентам и производителям товаров, то заявил: «Мы думаем, что это такое шоу, которое заставит людей задуматься, но только на полчаса. Мы абсолютно уверены, что они пойдут в магазин на следующий день и купят ваши товары. Это такое шоу». Серлинг отразил этот опыт цензурирования в «Сумеречной зоне». Столкнувшись с цензурой, Серлинг принял решение облекать актуальные социально-политические сюжеты в форму научной фантастики. Биографы часто цитируют, возможно, апокрифическую фразу Серлинга: «Марсианин может сказать то, чего не может сказать республиканец или демократ». Вместе с тем, поскольку события, которые хотел бы обсудить Серлинг, зависели от конкретного контекста, ему приходилось рассуждать о более абстрактных темах — страхе, отчуждении, хрупкости цивилизации и так далее. Именно это стало залогом непреходящего интереса к шоу со стороны ученых и философов. Переход от конкретных проблем к принципам, лежащим в основе этих проблем, означает переход от журналистского подхода к философскому. После нескольких сценарных опытов в жанре научной фантастики для других шоу, Серлинг предложил каналу CBS собственный проект «Сумеречную зону», а вышедшая 2 октября 1959 года пилотная серия «Где все?» сезон 1, эпизод 1, имела большой успех среди критиков, и «Сумеречную зону» одобрили. Несмотря на то, что шоу, длившееся 5 сезонов, было важным репутационным ресурсом для канала, напомним, что Серлинг получил за него 2 статуэтки Эмми и премию «Золотой глобус». Рейтинги «Сумеречной зоны» никогда не были настолько высокими, насколько того хотело руководство CBS. Поскольку он сделал выбор в пользу качества, Серлинг столкнулся с извечными вопросами о производственных затратах и доле аудитории. Этим объясняются эксперименты с форматом. За 5 сезонов канал ставил шоу в разное эфирное время. Первые 3 сезона — с 22:00 до 22:30, четвертый — с 21:00 до 22:00, пятый — с 21:30 до 22:00. В 4-м сезоне длительность серии была увеличена с 22 до 50 минут. После 5-го сезона шоу было закрыто по обоюдному согласию Серлинга и руководства канала. Будучи важным феноменом популярной культуры, «Сумеречная зона» интересна как в формальных, так и в содержательных аспектах. С формальной точки зрения, Серлинг внес существенный вклад в сценарное искусство США, показав максимальные возможности сторителлинга на раннем этапе развития американского телевидения. Над шоу главным образом работали четыре сценариста. Сам Серлинг, выступивший автором или соавтором 92 эпизодов из 156, а также сценарист Чарльз Боумонт, 22 сценария, писатель Джордж Клейтон Джонсон, 7 сценариев, и писатель-фантаст Ричард Маттесон, 16 сценариев. Хотя Маттесон работал над сценариями всего 16 эпизодов, его фигура ключевого писателя 20-го столетия настолько важна, а его участие в сериале важно еще больше, что ученые наряду с его литературным творчеством отдельно исследуют, как сценарии Маттесона для «Сумеречной зоны» отражали в США изменения ожиданий относительно мужского поведения ввиду феминистской революции, индустриализации и глобализации. «Сумеречная зона» была хорошо слаженной авторской коллективной работой, но ее успех зависел преимущественно от Серлинга как шоураннера сериала. Комментаторы отмечают, что в «Сумеречной зоне» были важны также актерская игра и особенно музыкальное сопровождение композиторов Бернарда Хермана и Джека Голдсмита. Существуют отдельные исследования, посвященные музыке в шоу «Сумеречная зона». Уже в первом эпизоде «Где все» есть знаменитое неожиданное окончание — твист 20-минутной истории. Прием, ставший визитной карточкой сериала. Главный герой серии не может в небольшом городке найти ни одного человека, так что у зрителя складывается впечатление, что это последний человек на Земле. До конца эпизода аудитории остается только догадываться, что произошло с человечеством. В итоге выясняется, что персонаж — астронавт, участвующий в эксперименте по изоляции, а его опыт — галлюцинация, вызванная почти что 500 часами одиночества. Впоследствии сценаристы не раз прибегали к этому приему неожиданного финала. Когда проект Серлинга утвердили, создатели некоторое время размышляли над тем, кто мог бы стать ведущим, чтобы придать тематическое единство сериалу антологии. Среди прочих на роль ведущего рассматривался режиссер и актер Орсон Уэллс. В итоге Серлинг сам, хотя и с неохотой, согласился стать лицом и голосом сериала. Так, в первых эпизодах он читал закадровый текст в начале и в конце эпизода, а позже стал появляться в кадре, чаще всего и в начале эпизода, и в конце. Успех «Сумеречной зоны» во многом зависел непосредственно от ведущего, потому что выразительный голос Серлинга и его отрывистая речь обеспечивали важную связь с аудиторией, которую не смог установить ни один из его последователей. Традиционно в конце каждого эпизода Серлинг появлялся, чтобы анонсировать следующую серию. Обычно он называл имя сценариста, если серия была создана не им, или актеров, которые в ней снимались, и никогда режиссеров. На момент 1960-х годов режиссеры, тем более на телевидении, еще не считались авторами продуктов, над которыми работали. Авторами «Сумеречной зоны» были сценаристы, а ее единственным создателем и лицом — сам Серлинг. Нередко, анонсируя эпизод, Серлинг делал ремарки, что даже самым преданным поклонникам сериала будет трудно или вовсе невозможно предсказать развязку сюжета следующего эпизода. Современные ученые и ныне изучают особенности нарратива «Сумеречной зоны». Философ Карл Плантинга, рассматривая цикл эпизодов, которые подрывают ожидания зрителя и полностью опровергают его предположение о развитии сюжета, размышляет над типами историй с неожиданным финалом. К таким относится один из самых известных эпизодов шоу «Пришельцы», сезон 2, эпизод 15, в котором крошечные инопланетяне, терроризирующие одинокую женщину, оказываются землянами-американцами. В другом эпизоде «Теперь времени достаточно», сезон 1, эпизод 8, главный герой, оставшись единственным человеком на Земле, получает возможность удовлетворить свою страсть к чтению, но в итоге разбивает очки. С точки зрения Плантинги, повествовательные стратегии таких историй заставляют зрителей задумываться о сложных явлениях даже в рамках развлекательного нарратива в голливудском стиле. Философ Ноэль Кэрролл исследовал цикл эпизодов шоу, который он называет «сказками ужаса», понимая под ними повествовательные фантазии, в которых обычно отрицательный герой наказывается потусторонними силами, причем часто в ироничном ключе. Например, в эпизоде «Самая необычная фотокамера», сезон 2, эпизод 8, случайный персонаж, пожелавший обмануть группу преступников, один за другим, вывалившихся из окна, задевает провод, лежащий на полу, и в итоге выпадает из окна сам. Кэрролл отмечает, что в таких сериях наказание героев приходит извне, суд обычно вершат невидимые силы, и представляется зрителям более чем уместным. Другим важным формальным аспектом сериала является его жанровое своеобразие. «Сумеречную зону» обычно относят к жанру научной фантастики, потому что в сериале часто рассказывается о путешествиях во времени, полетах на другие планеты, встречах с инопланетянами и так далее. Ныне шоу считается классикой и образцом того, что киновед Барри Кит Грант назвал телефэнтези, подразумевая синтез научной фантастики, хоррора и фэнтези. Когда Серлинг, имевший репутацию серьезного драматурга, принял решение обратиться к жанру научной фантастики, и тем более хоррора, некоторые критики подумали, что, снимая шоу «Сумеречная зона», Серлинг таким образом унижает свое достоинство. Тем не менее, благодаря искусству рассказа, считающееся первым важным научно-фантастическим телесериалом для взрослых, оригинальная версия «Сумеречной зоны» 1959-1964 познакомила массовую аудиторию с идеей о том, что жанр, который ранее был в значительной степени маргинализирован, особенно на телевидении, может представить серьезную тему в хорошо сделанном драматическом формате. Ныне шоу благосклонно воспринимается современными зрителями во многом потому, что в нем сделан акцент не на спецэффекты, что характерно для второй и последующих версий сериала, в том числе для варианта Джордана Пила, а на истории и персонажах. Философ Лестер Хант, описывая Серлинга как автора, отмечал, что Серлинг в период работы над шоу «Сумеречная зона» перестал принадлежать какому-либо из доминирующих на момент середины 1950-х годов лагерей американских писателей — к реалистам или натуралистам, то есть к таким авторам, как Артур Миллер и Фрэнк Норрис. Он принадлежит к романтической, аллегорической или фантастической школе Эдгара Аллана По и Натаниэля Готтерна. Поэтому фантастический жанр «Сумеречной зоны» следует понимать максимально широко, а истоки творчества Серлинга искать не в текстах Эрнеста Хемингуэя, а в мистических историях в стилистике По, для которых важны как визуальная эстетика, так и сюжет. Поэтому в шоу «Сумеречная зона» много эпизодов, которые относятся к другим жанрам либо представляют собой смешанный жанр. Так, кроме научно-фантастических серий, даже в рамках этого жанра встречаются субжанры — апокалипсис, постапокалипсис, притча, триллер и так далее. Есть серии, которые можно отнести к фильмам ужасов. Комедии, фэнтези, эпизоды про волшебство, черную магию, встречи героев с ангелами или дьяволом. Помимо различной жанровой направленности, серии отличаются и по эмоциональной окраске. от оптимистических эпизодов до пессимистических, от романтических и до циничных и так далее. Тональность эпизодов заставляет исследователей рассуждать о мировоззрении и философских и политических взглядах Серлинга. Был ли он пессимистом или оптимистом, циником или романтиком, нерелигиозным или верующим и так далее. Некоторые философы сравнивают его с Сократом и спорят, является ли Серлинг реалистом или просто исследователем человеческих слабостей и самообманов. Один из частых сюжетных тропов сериала — одинокий персонаж, оказавшийся в физической или социальной изоляции. Неоднократно повторяется в «Сумеречной зоне», отражая увлечение Серлинга и, возможно, даже в большей степени Ричарда Маттесона, идеи отчуждения в современном мире. Это наводит некоторых авторов на мысли об экзистенциалистской природе проекта. Тем не менее, сериал нельзя назвать преимущественно экзистенциалистским. Так, философ Сьюзен Фейгин, исследуя сартровские экзистенциалистские мотивы в «Сумеречной зоне», приходит к выводу, что хотя шоу часто затрагивает темы экзистенциализма, в целом оно слишком оптимистично, чтобы экзистенциалистская чувствительность распространялась на всю «Сумеречную зону». Юмор, нередко черный, часто используемый в сериале, мотивировал исследователей изучать типы иронии в «Сумеречной зоне». При этом для некоторых сериал является путеводителем по жизни. Так, исследователь Марк Дэвидзяк, считая, что в шоу можно найти ответ на любой жизненный вопрос, с которым может столкнуться человек, написал книгу «Все, что мне нужно знать, я узнал из «Сумеречной зоны». Другие авторы изучают политические темы сериала. Так, Лесли Дейл Фельдман реконструировал политическую теорию Рода Серлинга, сравнив ее с учениями классиков политической философии, таких как Томас Гоббс. В сериале действительно отразилась точка зрения Серлинга относительно многих сложных вопросов этики и политики. Это подтверждают многие академические работы. Так упоминаемый выше киновед Барри Кит Грант в своем свежем исследовании, посвященном оригинальной версии «Сумеречной зоны», утверждает, что воображаемые миры сериала отражали американизм 1950-х годов и его критику Родом Серлингом. Например, Льюис Гордон исследует поднимаемую в сериале тему расизма, указывая на неоднозначный подход к таким вопросам, как возможность решения проблем в контексте российского общества. Хотя в оригинальной версии шоу почти нет темнокожих, в пятом сезоне Серлингу удалось посвятить теме расизма отдельный эпизод. «Я ночь, раскрась меня черным». Сезон 5, эпизод 26. Серлинг комментирует в разных сериях и другие опасные тенденции, характерные для американского общества середины 20 века. «Потенциал к возрождению нацизма», «Он жив», сезон 4, эпизод 4. «Тоталитаризм», «Устаревший человек», сезон 2, эпизод 29. «Нетерпимость к другим», «Красота в глазах смотрящего», сезон 2, эпизод 6. «Зависимость от власти», «В четверг мы улетаем домой», сезон 4, эпизод 16, а также часто критикует людей за то, что они сами виноваты во многих социальных проблемах. В эпизоде «Монстры с Мейпл-стрит», сезон 1, эпизод 22, Серлинг показывает, как некогда цивилизованные граждане пригорода превращаются в разъяренную толпу, готовую разделаться с любым, кто ведет себя подозрительно. Например, часто проводят время в своем подвале. Некоторые критики отмечают, что непроходящий интерес к сериалу связан с тем, что Серлинг заставлял людей не искать угрозы вне самих себя или своего общества, а обратиться внутрь себя. Во многих сериалах начала 1960-х годов авторы предпочитали простые конфликты, экстернализируя зло, в то время как в сериале «Сумеречная зона» постоянно проводилась мысль, что людям, возможно, больше всего следует бояться самих себя. Род Серлинг, раскуривая по 4 пачки сигарет в день, которые он активно рекламировал в шоу, прожил всего 50 лет. Серлинга не стало, но «Сумеречная зона» продолжала существовать, оказывая значительное влияние на американскую популярную культуру. Несмотря на то, что Серлинг позднее был сценаристом сериала «Ночная галерея» 1969-1973 NBC, а также был соавтором сценария фильма «Планета обезьян» по роману Пьера Буля 1968-го, режиссер Франклин Джей Шафнер, его вдова, Кэрол Серлинг, старалась сохранять и развивать наследие именно «Сумеречной зоны». Она не только регулярно консультировала создателей последующих версий шоу в сериальном и кинематографическом формате, часто выступая исполнительным продюсером, но и активно участвовала в создании развлекательного журнала «Журнал «Сумеречная зона» Роуда Серлинга». А также, обнаружив нереализованные сценарии супруга, помогла создать телевизионный фильм «Сумеречная зона», утраченная классика Рода Серлинга 1994-го. Над сценарием картины работал сценарист оригинальной версии «Сумеречной зоны» Ричард Маттесон. Кэрол Серлинг редактировала сборники рассказов, вдохновленные сериалом, а также пожертвовала множество телевизионных и киносценариев колледжу Итаки, штат Нью-Йорк, где Серлинг читал курсы писательского мастерства. Колледж создал архив Рода Серлинга. Помимо нескольких перезапусков сериала, а также двух фильмов по мотивам «Сумеречной зоны», вышли настольные и видеоигры, комиксы, сборники рассказов, создан аттракцион «Башня ужасов Сумеречной зоны» в нескольких парках Диснейленда, включая японский, записывалась музыка. Так, британская постпанк-группа The Fall назвала композицию альбома Code Selfish 1992-го Time Enough at Last — «Теперь времени достаточно» в честь одноименного эпизода шоу. Аллюзии и пародии на «Сумеречную зону» регулярно встречаются во многих художественных и мультипликационных сериалах, таких как «Чудеса науки» 1994-1998, Sci-Fi Channel, «Безумцы» 2007-2015, AMC, «Бойтесь ходячих мертвецов» 2015-2023, AMC, «Футурама» 1999-2013, Fox Network, «Гриффины» 1999, «Настоящее время», «Фокс» и другие. В специальных выпусках «Домик ужасов на дереве» мультсериала «Симпсоны» 1989, «Настоящее время», «Фокс». Регулярно воспроизводят сюжеты из оригинальной версии «Сумеречной зоны». Некоторые исследователи отмечают, что тематически «Сумеречную зону» наследуют такие популярные сериалы, как «Черное зеркало», 2011 — «Настоящее время». Тем не менее, хотя другие сериалы-антологии, ориентированные на телефэнтези, пытались имитировать чувство чуда и ужаса «Сумеречной зоны», ни один из них не захватил воображение аудитории в той же степени, по крайней мере, на момент 2007 года. Многие неожиданные повороты сюжета, ставшие общим местом популярной культуре, были в «Сумеречной зоне» задолго до того, как их использовали в своих фильмах «Гас Ван Сент», «Джерри» 2002 или «Найт Шьямалан. Шестое чувство» 1999. Некоторые журналисты находят переклички классической версии «Сумеречной зоны» с такими современными хоррор-франшизами, как «Кошмар на улице Вязов» и «Пункт назначения», а также с фильмами типа «Мы» 2019 Джордана Пила. В 2008 году Леонардо Ди Каприо заявил о желании снять крупнобюджетный ремейк «Сумеречной зоны». Однако проект так и не был реализован. В медиа регулярно публикуют материалы, посвященные сериалу «Сумеречная зона». Про него постоянно пишут в контексте важнейших культовых телесериалов. «Сумеречная зона» является неотъемлемым компонентом американской поп-культуры, а само словосочетание встроилось в национальный язык как обозначение странного или фантастического и вошло в культурный лексикон. Но главное, наследием «Сумеречной зоны» Рода Серлинга стали многочисленные реинкарнации сериала. Так, в 1983 году вышел голливудский фильм-антология в смешанном жанре комедии и хоррора «Сумеречная зона», снятый режиссерами Стивеном Спилбергом, Джоном Лэндисом, Джо Данте и Джорджем Миллером по мотивам оригинального сериала Рода Серлинга. Три из четырех новелл антологии являются ремейками эпизодов классической «Сумеречной зоны». В основе одной — сценарий эпизода из другого шоу. Идея адаптировать наиболее важные эпизоды классического сериала Рода Серлинга для формата голливудского кино принадлежала Стивену Спилбергу и Джону Лэндису, которые на тот момент были суперзвездами. Ричард Маттесон, как мы помним, работавший одним из основных сценаристов оригинального шоу, был приглашен участвовать в сценариях трех эпизодов из четырех. Маттесон переписал собственную историю «Кошмар на высоте 20 тысяч футов». Сезон 5, эпизод 3. «Это хорошая жизнь», сезон 3, эпизод 8. И «Игра в банку», сезон 3, эпизод 21. Пролог и новеллу «Время вышло» написал Джон Лэндис по мотивам эпизода оригинального шоу «Качество милосердия», сезон 3, эпизод 15. Джон Лэндис снимал пролог и новеллу «Время вышло», Стивен Спилберг «Игра в банку», Джо Данте «Это хорошая жизнь», а Джордж Миллер «Кошмар на высоте 20 тысяч футов». Фильму был присвоен возрастной рейтинг PG, рекомендован для семейного просмотра. Поэтому его жанровое своеобразие — сложная смесь ужасов и комедии. В «Сумеречной зоне» 1983 года таким образом нашли отражение подход Лэндиса и Данте к детскому хоррору. К ужасам условно относятся новеллы Данте, маленький мальчик, обладающий парапсихологическими способностями, держит в страхе близких и случайно встречающихся ему людей. И Миллера, пассажир самолета, через иллюминатор видит на крыле Гремлина и начинает паниковать. Новелла Ландиса — социально-политическая притча. Убежденный белый расист на собственном опыте узнает, что значит быть темнокожим, евреем и вьетнамцем. Спилберга — фэнтези. История посвящена тому, как новый постоялец дома престарелых превращает стариков в детей. Фильм не был успешен в прокате и не произвел впечатления на критиков. Например, критик Роджер Эберт дал фильму 2 звезды из 4. Об этой картине вспоминают в основном из-за трагического происшествия на съемочной площадке, в результате которого погибли актер Вик Морроу и 7-летняя Муса Динле и 6-летний Рене Шин Ечен. Джон Лэндис, ответственный за сегмент, настоял, чтобы двое маленьких детей участвовали в съемках после 20:00, что было незаконно. В сцене эпизода «Время вышло» Морроу должен был среди настоящих взрывов пронести двух детей через реку. Пилот задействованного в сцене вертолета из-за неконтролируемых взрывов не справился с управлением. В результате рухнувший вертолет стал причиной смерти Морроу и обоих детей. Джон Лэндис и некоторые другие участники съемок предстали перед судом и в итоге были полностью оправданы. Этот громкий и скандальный инцидент нашел отражение в книге двух критиков: «Возмутительное поведение», «Искусство», «Эго» и «Сумеречная зона» 1988. В 2020 году вышел документальный сериал «Проклятые фильмы». Режиссер Джей Чилл стримингового сервиса Shudder, посвященный трагическим обстоятельствам на съемках голливудских картин. Среди 5 эпизодов первого сезона «Проклятых фильмов» один посвящен картине «Сумеречная зона». Однако печальный эпизод позволил некоторым ученым порассуждать о том, что «Сумеречная зона» была создана для телевидения, а не для кино. Так, Кевин Уитмор-младший в своей статье «Сумеречная зона. Метаинтерьер и эпифеноменальные элементы, обрамляющие сумеречную зону», пишет, как авария на съемочной площадке и 2 сегмента сценария Джона Лэндиса привели к появлению в картине элементов метакино, которые фактически повлияли на восприятие всего фильма. Гибель 3 актеров, изменения в сценарии из-за сцен, не снятых до трагедии, а также осведомленность зрителей об истории, сопутствующей этой новелле Лэндиса. Все это делает фильм не серлинговским. Комедийная тональность, которую придал проекту Лэндис, в итоге делает фильм куда ближе американскому «Оборотню в Лондоне» 1981-го, самого Лэндиса, чем «Сумеречной зоне» рода Серлинга. Финальный результат фильма не ироничен, а просто трагичен. Стивен Спилберг, определенно вдохновленный «Сумеречной зоной», создал свой сериал-антологию «Удивительные истории». 2 сезона шоу, 24 и 21 эпизоды соответственно, транслировались на канале NBC. Первый — в 1985-86 годах, второй — в 1986-87 годах. Шоураннер Спилберг использовал название одноименного научно-фантастического журнала 1926 года, в честь создателя которого, Хьюга Гернсбека, была названа престижная премия Хьюга, Хьюга Авордс. Каждая серия посвящена отдельной экстраординарной истории. Режиссерами отдельных эпизодов выступали Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Джо Данте, Роберт Земекис, Клинт Иствуд и другие. В отличие от более мрачных сериалов антологий типа «Сумеречная зона» и «Сказки с темной стороны» 1983-1988, «Удивительные истории» более дружелюбны к зрителю и ориентированы на семейную аудиторию. Истории чаще всего заканчиваются благополучно для героев, а элементы хоррора практически не используются. В 2020 году вышла новая версия сериала. 1 сезон из 5 эпизодов, созданная Apple TV+. Спилберг не имел отношения к перезапуску. Сериал получил крайне низкие оценки зрителей и смешанные отзывы критиков, и проект был закрыт. Через 2 года после провала фильма «Сумеречная зона» и в 1 год с «Удивительными историями» франшиза «Сумеречная зона» была перезапущена как сериал, транслировавшийся на канале CBS с 1985 по 1989 год. Шоураннером выступил Филипп Дегер-младший. Режиссерами стали известные авторы, имевшие опыт работы в кино, а главное — в жанре хоррор. Уэс Крейвен, Уильям Фридкин, Питер Медок, Марта Кулич, Пол Линч и другие. Некоторые эпизоды написаны по сюжетам рода Серлинга, впоследствии ставшие основой версии сериала. Другие поставлены либо как адаптация литературных произведений Рэя Брэдбери, Стивена Кинга и других, либо по оригинальным сценариям Рокни О'Баннона, Харлана Эллисона, Джорджа Мартина и других. «Сумеречная зона» стала первым опытом работы писателя Джей Мартина на телевидении, который выступил главным сценаристом шоу. Немаловажно, что сериал открывали эпизоды, снятые мастером ужасов Уэсом Крэвеном. К тому моменту он уже снял свой коммерческий мейнстримный хит «Кошмар на улице Вязов» 1984-го. Заработав себе имя как постановщик фильмов, которые могут стать хитами, Крэйвен, имея опыт работы на телевидении, вернулся к этому формату. Зачем? Мэтью Соренто полагает, что помимо желания Крэйвена снимать ужасы, у него также были и социально-политические идеи, которые он смог эксплицитно выразить в «Сумеречной зоне», предложив критику Яппи. Крэйвен прибегает к минимализму, гибридизации спекулятивной билетристики с арт-фильмом и трагическими трактовками научной фантастики, которые преодолевали постоянный кошмар, завершившийся кошмаром на улице Вязов. В своих эпизодах новой версии «Сумеречной зоны» Крэйвен предлагает противоположные интерпретации материала, который сценаристы считали рассказами о личном совершенствовании. Крэйвен критиковал исполнение желаний центральных персонажей, Яппи, улучшать то, что в конце концов было бесполезным. Создатели старались сделать так, чтобы новое шоу соответствовало духу первоисточника. Ведущий в кадре больше не появлялся, но закадровый голос остался. В первых двух сезонах рассказчиком был Чарльз Эйдман, снимавшийся в нескольких эпизодах у Серлинга. В третьем — Робин Уорд. В заставке к сериалу появляются нечеткие кадры с Родом Серлингом. Также к работе удалось привлечь Ричарда Маттесона, как мы помним, писавшего сценарии для классической «Сумеречной зоны». Маттесон адаптировал для сериала собственный короткий рассказ «Кнопка-кнопка», написанный под псевдонимом Логан Свансон. Открывающую тему, вариацию композиции с первой версии шоу, записала американская рок-группа Grateful Dead. Формат сериала немного изменился. В оригинальной версии «Сумеречная зона» эпизоды шли в среднем 22 минуты, кроме четвертого сезона, эпизоды которого длились 50 минут. Первые два сезона перезапуска содержали 24 и 11 выпусков соответственно. Каждый выпуск состоял из двух или трех эпизодов в среднем по 20 минут. При этом есть эпизоды длительностью как 9 минут, так и более 30 минут. В первом сезоне 59 эпизодов, во втором — 21. Третий сезон состоит из 30 выпусков по одному эпизоду. Общее количество эпизодов разного хронометража — 110. Основной аудиторией шоу стали подростки, а также взрослые, которые смотрели в детстве классическую версию сериала. Первоначальные рейтинги были многообещающими, но массовый зритель быстро потерял интерес к проекту. После двух сезонов, 1985-86 и 1986-87, компания CBS приняла решение закрыть шоу, однако все же выпустила третий сезон, 1988-89, с новой съемочной командой. Сериал считается научно-фантастическим лишь условно, потому что все истории антологии относятся к разным жанрам. Фэнтези — «Последний защитник Камелота», сезон 1, эпизод 24. Драма — «Расколотый день», сезон 1, эпизод 1. Мистика — «Ржаной виски», сезон 1, эпизод 3. Комедия — «Если бы я был Ньютоном», сезон 1, эпизод 12. Постапокалипсис, убежище, сезон 2, эпизод 9 и так далее. Объединяет эпизоды антологии то, что все они основаны на сверхъестественных для героев событиях. путешествиях во времени, встречах с призраками, дьяволом, смертью, инопланетянами и так далее. Несмотря на то, что создатели шоу сохраняли бережное отношение к оригиналу, а работали над ним именитые авторы, перезапуск не смог повторить успех версии Рода Серлинга и реже упоминается как продукт культового телевидения. Следующая реинкарнация сериала состоялась уже в 21-м столетии. Новая версия «Сумеречной зоны» транслировалась на канале UPN с 18 сентября 2002 года по 21 мая 2003 года. Ведущим стал американский актер Форест Уитакер. Вышел всего один сезон сериала, состоящий из 44 эпизодов. В отличие от предыдущего перезапуска, эта версия стилистически максимально дистанцировалась от оригинала, при этом сохраняя верность форме версии Рода Серлинга. Формальная преемственность между сериалами состоит в том, что в «Сумеречной зоне» 2002-2003 годов эпизоды также длятся в среднем 22 минуты. Новелла «Телефонный мастер» разделена на две части — сезон 1, эпизод 11 и эпизод 12. А в кадр вернули ведущего, который чаще всего появляется в начале и в конце каждой серии и комментирует историю. Специфической чертой сериала является то, что открывающая музыкальная тема была осовременена. Вместо тревожной, напряженной мелодии на заставке звучит тяжелая музыка, написанная Джонатаном Дэвисом, лидером метал-группы Korn. Кроме того, над перезапуском трудилась новая команда сценаристов и режиссеров. Подавляющее большинство постановщиков работали преимущественно на телевидении, а не в сфере кинопроизводства, как в версии 1985-1989 годов. Среди актеров также не очень много участников, кто бы уже был звездой на момент съемок или прославился в дальнейшем, за исключением Джейсона Бейтмана, Кэтрин Хейгл, Лу Даймонда Филлипса, Джеффри Комбса и некоторых других. В сериале 2002-2003 годов создатели стремились сохранить общую тематику — сверхъестественные для героев события, первых двух версий и тональность преимущественно второй версии шоу. Большинство эпизодов заканчиваются плохо для главных персонажей, актуализируя их в социально-политическом контексте. Вместо страха перед ядерной войной, который был лейтмотивом первых двух вариантов шоу, в перезапуске находит отражение страх американцев перед террористической угрозой. В отличие от «Сумеречной зоны» 1985-1989 годов, версия 2002-2003 годов в меньшей степени ориентирована на подростков и посвящена сюжетам, интересным скорее для взрослых, любовным изменам, неудовлетворенностью жизнью, перфекционизму, азартным играм, сталкингу и так далее. Кроме нескольких ремейков новелл оригинального шоу, таких как «Монстры с Мейпл-стрит», сезон 1, эпизод 31, и «Красота в глазах смотрящего», сезон 1, эпизод 38. В шоу «Сумеречная зона» 2002-2003 годов есть легаси-сиквел, ставший продолжением эпизода «Это хорошая жизнь», сезон 3, эпизод 8. В оригинальной истории маленький мальчик держал в страхе своих родных, так как мог силой мысли воплощать любые фантазии. В легаси-сиквеле под названием «Все та же хорошая жизнь», сезон 1, эпизод 31, рассказывается о том, что стало с героем и его близкими спустя 40 лет после событий, описанных в оригинале. Актеры Билл Муми и Кларисс Личмен, исполнившие роли в оригинальном эпизоде 1961-го, вернулись к роли своих персонажей в Legacy Sequel. Несмотря на то, что создатели пытались вдохнуть новую жизнь в культовую классику, шоу не продлили на второй сезон. Эта версия сериала «Сумеречная зона» реже других упоминается фанатами и исследователями. Как отмечает специалист по популярной культуре Дэвид Лейвери, несмотря на участие ветеранов по обе стороны камеры и обновленные версии оригинальных серий, похоже, что только классическое шоу может выдержать испытание временем. Однако верность высказывания Лейвери как будто решили проверить, и в 2019 году, с этого мы начинали эту главу, вышла версия Джордана Пила, произведенная каналом CBS и транслировавшаяся на стриминговом сервисе CBS All Access с 2021 года на Paramount Plus. Напомню, что годом позже произошел перезапуск более легкого по тональности клона сериала «Удивительные истории», который, по общему признанию, оказался неудачным. В обновленном сериале «Сумеречная зона» вышло всего два сезона. Первый — 1 апреля 2019 года, второй — 25 июня 2020 года, каждый из которых состоит из 10 эпизодов разной продолжительности. Последний раз шоу реинкарнировалось для телевидения, и очевидно, что его можно было перезапустить в эпоху платформ. Руководство телеканала CBS, имея такой актив, как франшиза «Сумеречная зона», неоднократно собиралось сделать очередной перезапуск сериала с целью распространять его на стриминговых платформах. Переговоры с разными режиссерами и сценаристами велись еще с 2012 года, пока в 2017 году, в год выхода «Прочь», студия не начала контактировать с Пилом. Сперва Джордан Пил должен был заниматься производством, однако позднее его роль возросла до ведущего. Определенно активное участие Пила в проекте стало дополнительным поводом для медиа обсуждать новую версию «Сумеречной зоны». Среди режиссеров сериала — Анна Лили Амирпур и Озгуд Паркинс, которых часто связывают с таким феноменом хоррора, как пост-хоррор. Из 20 эпизодов только один является ремейком серии оригинальной «Сумеречной зоны». «Кошмар на высоте 30 тысяч футов». Сезон 1, эпизод 2. С точки зрения жанрового своеобразия, новая версия сериала наследует все предшествующие. Большинство эпизодов являются либо научной фантастикой, либо хоррором. Все выпуски объединяет преимущественно мрачная атмосфера, а также отсутствие элементов комедии. В отличие от предыдущих версий шоу, в этой есть элементы метакинематографа. Так, в эпизоде «Нечеткий человек», сезон 1, эпизод 10, действие происходит на съемочной площадке сериала «Сумеречная зона» версии Джордана Пила. Главная героиня София, Зази Битц, замечает, что в кадрах всех серий есть загадочная нечеткая фигура. Таинственным человеком оказывается никто иной, как Род Серлинг, который провожает Софию через заставку шоу в другое измерение, в буквальную сумеречную зону. Это первый случай, когда Род Серлинг наконец стал полноправным героем шоу. Также сериал отражал дух времени, стойкую увлеченность метакинематографом. В соответствии с общим духом франшизы «Сумеречная зона», многие эпизоды имеют неожиданные окончания. Например, «Кошмар на высоте 30 тысяч футов», «Странник», сезон 1, эпизод 4, «Овация», сезон 2, эпизод 4, «Среди неисхоженных», сезон 2, эпизод 5, как и во всех ранних вариантах, в новой версии шоу «Сумеречная зона» отражаются острые социальные темы, характерные прежде всего для Соединенных Штатов Америки. В частности, дисфункциональные отношения и проблемы брака в серии «Встретимся посередине», сезон 2, эпизод 1. сталкинг в серии «Попробуй-попробуй», сезон 2, эпизод 9. Токсичная маскулинность, в которой обвиняются все мужчины без исключения. В последнем отношении особенно важен эпизод «Не все мужчины», сезон 1, эпизод 7. По сюжету, после метеоритного дождя все мужчины, так или иначе вступившие в контакт с инопланетными камнями, начинают проявлять агрессию, прежде всего по отношению к женщинам, но также и друг к другу. Позднее выясняется, что в камнях нет ничего, что влияло бы на мужчин таким образом. Мораль серии озвучивают сами героини. Агрессия и злоба присущи практически всему мужскому полу. Ирония состоит в том, что данный эпизод, в котором политический посыл не спрятан в подтексте, но буквально озвучивается, забавно смотрится в контексте следующей цитаты. Так Дерек Кампаре в 2013 году писал про оригинальное шоу. Наиболее заметным слепым пятном в сериале является гендер. Сумеречная зона, как и преобладающие представления в культуре США 1960-х годов, является вселенной, полностью ориентированной на мужчин, а женщины обычно ограничиваются второстепенными ролями. И хотя Кампаре далее сам пишет про выдающиеся исключения в сериале, даже если считать оригинальное шоу ориентированным на мужчин, Род Серлинг никогда не позволял себе снимать эпизоды про то, что все женщины по природе своей ужасны, хотя американская культура 1960-х годов не только позволяла так делать, но и поощряла это. Четвертая по счету версия сериала «Сумеречная зона», учитывая два перезапуска сериала и полнометражный фильм, имеет самые низкие оценки из всех версий по IMDb, всего 5,8 балла из 10. На Кинопоиске — 6,3, что также является худшей оценкой в сравнении с другими вариантами «Сумеречной зоны». Отзывы среди критиков на оба сезона были смешанными, ближе к негативным. Некоторые критики были недовольны длительностью серий. В этой «сумеречной зоне» эпизоды длятся рекордные 50 минут. Другие отмечали, что, несмотря на неудачи, «сумеречная зона» продолжает миссию всей франшизы, использует научную фантастику для обсуждения реальных проблем, с которыми сталкивается современное общество. Журналисты также писали, что Джордан Пил прекрасно справляется с ролью ведущего. Кроме того, очень многие отмечали, что новая версия в целом уступает оригиналу. Не добившись желаемого успеха, руководство канала CBS прекратило выпускать шоу после второго сезона. Однако технически не закрыло. В 2021 году CBS All Access переходил на платформу Paramount Plus, и новый сезон «Сумеречной зоны» не входил в план предоставления по подписке. По официальной версии продюсеров, технически шоу не было отменено, так как создатели выполнили то, что намеревались сделать, и решили больше не продолжать сериал. Джанина Андерсон-Лопес в своей книге «Все виды страха» «Диверсити в современном хорроре», на обложке которой, кстати, изображен кадр из фильма «Прочь» Джордана Пила, разумеется, упоминает и новую версию «Сумеречной зоны». Рассматривая, как сериал приняли зрители и критики, она отмечает, что, колеблясь между одобрением и неприязнью, многие в своих обзорах упоминали такие слова, как «политический» или «раса». Андерсон-Лопес пишет, что, как и оригинальный сериал, «Сумеречная зона» 2019-2020 перевернула жанровые стереотипы, работая с разными актерами и темами. Определенно, автор книги любит этот сериал именно из-за «диверсити», репрезентации максимально возможного количества меньшинств. Однако доказывает важность шоу Андерсон-Лопес только на примере двух эпизодов «Странник» и «Точка происхождения», первый сезон, восьмой эпизод. Просто пересказывая сюжет и делая выводы о том, что у героев проблемы с идентичностью. При этом Джанина Андерсон-Лопес не упоминает другие и, возможно, даже более характерные эпизоды для культуры пробуждения и диверсити. «Повтор», первый сезон, третий эпизод, и «Попробуй-попробуй». Андерсон-Лопес просто хвалит шоу за то, что в нем есть диверсити. Но что, если это самое диверсити и есть главная проблема реинкарнации сумеречной зоны в версии Джордана Пила? Дэвид Мелби, автор книги «Ирония в сумеречной зоне», как сериал подверг критике послевоенную американскую культуру, также сравнивает первый сезон перезапуска «Сумеречной зоны», созданного Джорданом Пилом, с оригинальным сериалом. Мелби обнаруживает, что новый сериал отклоняется от подхода Серлинга и из-за его сложной искусственности, которая кажется вынужденной, не работает так же хорошо, как оригинал. Как и Серлинг, Пил использует сериал для социальной критики, что, собственно, и заметила Андерсон-Лопес. Однако критика Серлинга часто скрывалась в подтексте. Сегодняшняя телевизионная культура гораздо более открыта для социальной критики в средствах массовой информации, чем во времена Серлинга. Но проблема Пила в том, что в контексте классической сумеречной зоны явная критика расизма и другое плохо работает, так как не соответствует духу сериала. Другими словами, присутствие Пила в качестве ведущего анахроничного сериала всего лишь делает этих персонажей, представителей меньшинств, и их ситуации еще более искусственными и нарочитыми. То, что должно быть правдоподобным обстоятельством в научно или метафизически невозможном повествовательном контексте, само по себе становится неестественным элементом. И вот новая серия снова терпит неудачу. Вместо того, чтобы приветствовать нынешнюю перезагрузку как неудачный культурный континуум, я хочу быть оптимистом. Это будет последняя попытка возродить телешоу, стойкое наследие которого не требует такого жеста почтения или омажа. На самом деле эти перезагрузки оказывают медвежью услугу сумеречной зоне, Роду Серлингу и многим другим участникам этого проекта. Социальная критика часто хорошо продается, но все-таки не всегда. Сумеречная зона Пила стала такой, какой ее продавал спонсором Серлинг. Сначала зрители задумчиво смотрели на ужасы расизма и сексизма, а затем шли в магазин или в кафе, чтобы заняться потреблением.